Гуру. Придется принять положение, что каждый получает от учителя то, что ему необходимо. Не то, что он хочет или считает таковым, но то, что находит давать нужным – учитель. Это избавит от многих ошибочных выводов и разочарований.